«А тебе только бы кочерыжки свои распаривать по хозяйским лежанкам», — презрительно укорил он Безногого, спускаясь с ним в преисподнее перекусочного подвала по обледенелой и сплошь забитой нанесенным снегом лестнице. «Сало! Сало! Горшков! Молока!» — завопил Фомушка продавщицким речитативом, в припрыжку вертясь по подвалу со своим кульком-касьянчиком. «Продай молока! Молока давай!» — приступила к нему почти вся сбродная орава детей и взрослых. И к спине старчика потянулось несколько десятков рук и ручонок, причем каждая норовила дернуть, щипнуть или колупнуть Безногого. «Стоп, машина!» — скомандовал Фомушка, подняв кверху указательный палец. «Вам чего? Молока?» «Молока, Фомушка, молока!» — опять приступила орава. «Погоди, народ! Еще не доили быка!» — сострил блаженный, спуская на пол косянчика, и орава дружно зарыготала. В перекусочном подвале столпилось изрядное количество народа, так что становилось весьма тесновато и душно. Подвал являл собою низкую, почти квадратную комнату со сводами, узенькие тусклые оконца, которые приходились как раз под потолком, в уровень с тротуаром, ибо стены этой комнаты были выведены в земле под уровнем уличного грунта. Правый угол занимала огромная русская печь, пылавшая красными языками жаркого пламени, которая заменяла собою освещение. Там нагревались чугуны с похлебкой и горохом, шипела на сковороде салакушка. Пареная треска вместе с горьким запахом жарящегося масла и кислой квашеной капустой исполняли этот триклиниум такого аромата, что у голодной оравы нищих от аппетита судорожно передергивало скулы. Пар от печи, масла и дыхания валил густыми клубами в настежь растворенную дверь, служившую с улицы, между прочим, проводником грязи, дождя и снега, которые свободно залетали сквозь нее в этот приют голодных отрепьев петербургской жизни. Низенькие стены, по которым убийственная сырость расписала свои темно-зеленые жилы, потеки и целые оазисы прыщевидных пупырышков-грибков, украшались, кроме этой естественной живописи, еще и суздальскими литографиями, где сквозь густые слои сурика и охры с трудом можно было разобрать гиену огненную и царя Соломона Премудрого. У печи возился повар, скорее похожий на пароходного кочегара, чем на повара, и в суровом молчании удовлетворял требования своих потребителей, зачерпывая жестяным ковшом кому похлебки, кому гороху. Причем предварительно взималась условная плата — 1,5 копейки с порцией. Немногие места у стен на скамейках были уже заняты, так что большинство должно было стоя лакать свою похлебку прямо из деревянных посудин. В одном углу сидела высокая старуха и кидала огрызки своей идиотке, которая, не разбирая, пожирала их с торопливой жадностью шарманочной обезьяны. Вообще, весь этот подвал представлял какую-то дикую берлогу, озаренную красным отблеском мигающего пламени. Берлогу, где совершалось не менее дикое кормление голодных зверей. Тут насыщали себя только парии нищенства, которые не могут тратить на свое пропитание за раз более 1,5 или много 2 копеек. Все же прочее забирало в подвале только перекуску, вроде студня, бычачьих гусаков да трески пареной, и, завернув эти снеди, если не в бумагу, то в полуодежды, отправлялась ужинать в Полторацкий, который являл в себе несравненно более комфорта, ибо по естественному своему предназначению изобиловал водкой, вмещал приятное общество и даже иногда оглашался звуками приватного гитариста.